Проволочка внутри пузырька перегорела. Надо будет новую лампочку вернуть, сказал отчим. И будто ему в ответ лампочка снова загорелась. Чай был забыт. Все, не отрываясь, смотрели на раскаленную нить. Она то становилась ярко-белой, то тускнела до красноватого цвета. Свет жирников стал желтым и неприятным для глаз. Аренау потушила их. Бабушка взяла утиное крылышко и чисто вымела моржовую кожу, служившую в яранге полом. «Всю грязь стало видно», — ворчала она. Ринтен натянул на себя кухлянку и вышел. Ему хотелось посмотреть, как светят лампочки на улице. Шел колючий снег. Из окон деревянных домов бил, разгоняя тьму, яркий свет. Под каждым светлым пятном, отбрасываемым на землю горящей лампочкой, стояли собаки. Они выли и лаяли на невиданный свет. Восьмое. Яранга отчима Гэвинто строилась по соседству с ярангой дяди Кмоля. С тех пор, как Гэвинто выбрали председателем колхоза, строительство заметно подвинулось вперед. Новый председатель, не жалея колхозных досок, строил свое жилище с размахом. Были возведены четыре стены под прямым углом друг к другу. На крутой двускатной крыше наслали новые, еще просвечивающие моржовые кожи. По плану Гэвинто его жилище должно было походить на русский деревянный дом. Внутри не было полога. Три стены, задняя и две боковые, делались засыпные, а вместо двери во всю ширину и высоту передней стены предполагалось навесить меховую занавесь, как в настоящем пологе. В жилище, выстроенном Гэвинто, причудливо смешалось старое и новое. Снег уже выпал, но настоящих холодов еще не было. Гэвинто торопился поскорее переехать в новое жилище. Помогал ему и маленький Ринтен. Выпрямлял на железной наковальне ржавые гвозди. Он располагался с наковальни прямо на улице у дома. Однажды к нему подошел Петя, сын пекаря. «Давай помогу», — предложил он. Ринтен принес второй молоток, и работа пошла веселее. Петя уже знал несколько чукотских слов, а ребята понемногу учились у Пети русскому языку. Семья пекаря пришлась по душе жителям Улака. Дядя Павел, Петин отец, был неутомимым работником. В любое время суток его можно было застать в пекарне. Оказалось, что он, кроме того, и заядлый охотник, и приехал-то в Улак как раз, когда через косу начали летать стаи молодых уток. В сенях пекарни, прислоненный к стене, стоял дробовик, вымазанный в муке. Дядя Павел месил тесто и одновременно поглядывал в окно, не летят ли утки. Ребята часто заходили к нему в пекарню и долго стояли, наблюдая за его работой. Все так и горело в руках пекаря. Формы с поднявшимся тестом перелетали с лавки в огромную железную печную пасть. Пока пеклась одна партия хлеба, дядя Павел месил тесто для другой. В его сильных и ловких руках тесто попискивало и потрескивало. За работой дядя Павел пел одну и ту же песню, состоявшую всего из нескольких слов. Пел он подолгу, иногда по целому часу. «Ой, да ты калина!» Помолчав немного, пекарь снова начинал. «Ой, да ты калина!» И так продолжалось бесконечно долго. Когда гвозди были выпрямлены и пальцы основательно побиты, Петя отложил молоток и таинственно шепнул Ринтену: «Я видел слепого». Ринтен не понял. Петя зажмурил глаза и замотал головой из стороны в сторону. Ринтен сразу догадался, что Петя говорит о слепом сказочнике и певце Йоке. В хорошую погоду Йок выходил из деранги своего брата Таната, у которого жил, и ждал, когда кто-нибудь заговорит с ним. Ринтен часто бегал к нему и слушал его сказки. Слушая старика, Ринтен всматривался в худощавое, с пустыми глазницами лицо и удивлялся его изменчивости. Каждое сказанное слепцом слово оставляло мимолетную тень на его лице, как малейшее дуновение ветра изменяет поверхность моря. Всех жителей стойбища Йок узнавал по походке. И теперь, когда Ринтен с Петей подошли к нему, он повернул голову и спросил: «Это ты, Ринтен? Я Йок. Кто с тобой? Русский мальчик Петя, сын того пекаря, что недавно приехал. Пусть подойдет ко мне». Ринтен подвел Петю к слепому. Йок вытянул руки, нащупал голову мальчика и быстро провел пальцами по его лицу. «Ему столько же лет, Ринтен, сколько тебе?» «Да, мы с ним вместе в школу ходим». «Я люблю сказки, Йок», — сказал Петя. «О, ты говоришь по-чукотски?» «Немножко», — улыбнулся Петя. «Хорошо, садись на камни, и я сяду». Йок уселся и задумался. «Хотите, я вам расскажу о старой жизни в нашем стойбище?» — спросил он ребят. «Хотим», — ответил за себя и за друга Ринтен. «Хорошо, тогда слушайте. Улак — не чукотское слово, а эскимосское. По-чукотски оно означает «пекуль» — женский нож. Коса, на которой мы живем, — это рукоятка, а лагуна будет лезвие. Понятно? А теперь о самом главном. Очень давно жил здесь страшный силач и разбойник. Звали его Кэпер —